«Хм, каждому свое», — усмехнулась я, с удовольствием погружаясь в ароматную пену. «То рыбки у них, то птички. Честно говоря, никакое зверье в кабинетах служащих концерна меня особо не интересовало. Но я с таким интересом расспрашивала Эдуарда про зоологические пристрастия его коллег, что он проговорился про любимую канарейку Василия, живущую в его кабинете. В ходе непринужденной беседы я не только узнала, какую область строительства курирует Воронин, но даже и примерный интерьер его рабочего офиса».